Глава 14. Как я стал долбанным хранилищем магии? Это отдельная история. Спустя год после моего дебюта на арене до лордов дошло, что выродок изменился. Превратился в кого-то опасного. Что он больше не тот клоун, которого они видели в бою с Кральгом. Но когда представители господствующего в изначальном граде класса все эти гребаные маги сообразили, что подошла пора от меня избавиться, было уже слишком поздно. Я не просто пользовался популярностью, как самый крутой боец арены, и на мне зарабатывали бабки самые важные аристократы. Я начал заниматься более интересными делами. У меня появилась подработка в качестве киллера. А это означало, что моя персона значительно выросла в цене. Все началось, конечно же, с хозяина теней. Между ним и лордом Риусом постоянно шла какая-то дебильная конкуренция. Кто больше и глубже окунет меня в самое дерьмо. Я как раз закончил бой с очередной тварью пустоши. Рука была опять сломана, нога разодрана от бедра до колена, арена залита кровью. В большинстве своем моей. Поверженный зверь валялся рядом. Мерзкое существо, похожее на крокодила, который вдруг решил ходить на двух ногах. Ноги у него были маленькие, кривые, а вот шкура непробиваемая. Из такой же зверушки сшита моя куртка. Огромные зубы выглядели как чертовы ножи. Тварь несколько раз пыталась перекусить меня пополам. Она оказалась на удивление шустрой и очень не хотела умирать. Внезапно на арене появился Горст и еще какой-то тип. Из стражников. «Эй, выродок!» Старший тренер старался со мной не связываться. Мы с ним слегка не взлюбили друг друга еще после того случая с шепотом, поэтому я удивился, что он обратился ко мне. Обычно в случае необходимости я общался с младшим персоналом. «Тебя хочет видеть лорд Шэдоу. Срочно!» «Какая жалость, а я не очень хочу его видеть». Горст выразительно хмыкнул, типа оценил мою шутку юмора. «Ага, конечно, идем». Он кивнул в сторону двери, которая с арены вела в тайные покои владельца этого цирка. Хозяин теней ждал меня с бокалом слезы пустоши в руке. Сидел, развалившись на диване, и наблюдал сквозь прочное черное с внешней стороны стекло за тем, что творится на трибунах. После моего выхода должен был состояться еще один бой. «Выродок», — произнес он, когда я вошел в покои, а Горст тихонько выскользнул за дверь. Голос мага звучал непривычно, был каким-то деловитым. «Ты стал крепким орешком, научился не просто выживать, а побеждать». Но арена. Арена — это детская песочница для таких, как ты. Я вижу в тебе большой потенциал. Он поднялся, прошелся по комнате, продолжая цедить свою красную дрянь. Его движения были плавными и грациозными. Но мне все равно этот лорд напоминал Джокера. Хоть убейся, он никогда не снимал серебряную маску. Может, из-за этого? Или просто потому, что шизанутый псих? Пришло время для роста, для настоящего испытания. Хозяин тени приблизился к стеклянной витрине, замер, уставившись на арену, где началась новая схватка. Есть маг, лорд Виктор, член Малого Совета, алхимик, специалист по трансмутации вещества. Он допустил ошибку, проигрался, но теперь не желает отдавать долг. Прилюдно заявил, что тотализатор арены — сплошной обман. Можешь представить? Шэдоу обернулся. Его глаза в прорезях маски казались абсолютно ледяными. Наглеца нужно наказать. Зрелищно. Однако совет не должен иметь возможности обвинить меня. Поэтому я хочу, чтобы его смерть выглядела как несчастный случай. Громкий такой несчастный случай. Но чтоб все понимали, хозяина теней нельзя оскорблять, а долги следует отдавать. Я стоял, не двигаясь. Мысли в голове возились лениво, как обожравшиеся земляные черви после дождя. Речь идет не об очередном сражении с тварью. Это совсем другое. Холодное, расчетливое убийство. Еще не абы кого, а мага. Да, не самого сильного, раз он состоит в Малом Совете, однако данный факт совсем не делает его безобидной овечкой. «Я не убийца». Голос звучал хрипло, но спокойно. В принципе, сразу было понятно, что моего мнения никто не спрашивает, как и согласия. Хозяин теней тихо рассмеялся. «О, милый выродок, каждый, кто выживает на моей арене, убийца. Просто масштаб другой». Он сделал шаг ко мне. «Виктор хорошо защищен. Его башня — это лабиринт из ловушек. Перемещаться внутри башни опасно. Поэтому ты проберешься в его мастерскую иным путем. Тебе понадобится помощь». Я, не стесняясь, громко хмыкнул. Но вот, собственно говоря, и обсудили. Лорд Шэдоу поставил меня перед фактом и сразу перешел к планированию. Хозяин теней протянул руку. На его ладони лежал странный предмет. Кристалл цвета мутного дымчатого кварца размером с голубиное яйцо. Он не светился, но в нем словно пульсировала внутренняя тень. «Линза забвения», — пояснил Шэдоу. «Забавная штука. Один из древних артефактов. Ты ведь уже знаешь, что каждый лорд владеет неким количеством магических предметов, доставшихся нам по наследству. Линза — очень древний артефакт. Грубый и примитивный, но полезный. Один взгляд через нее, и ты увидишь все магические ловушки, все опасности, которые подстерегают тебя на пути. Но только на час. И только если не вляпаешься в чары». Хозяин теней сунул кристалл мне в руку. Он был холодным и неожиданно тяжелым. «Проникнешь в лабораторию Виктора, устроишь взрыв. Такой, что бывает при трансмутации нестабильного элемента. Будет громко, будет красиво. От Виктора останется лишь дымящаяся лужа и несколько обугленных костей. Алхимический несчастный случай. Обычное дело». Я сжал кристалл в кулаке. Холод от него проникал прямо в кости. Посмотрел на артефакт, потом на мага. «Думаю, лорду Риусу не понравится такое дело. Не переживай. Лорд Риус, как и я, будет сегодня вечером выступать в Большом Совете. Ровно в полночь в твоей конуре, где ты живешь, откроется портал, который выведет тебя к башне Виктора. Он останется стабильным в течение пары часов. Потом схлопнется. Имей в виду». «А если не смогу убить? Ваш этот Виктор так-то маг». Хозяин теней склонил голову к плечу. Взгляд у него стал хитрый. «Тогда ты умрешь. Я не заинтересован оставлять говорящие следы. Мне придется создать другого чемпиона. Мир полон странных существ, жаждущих проявить себя». Хозяин теней повернулся спиной. Явный сигнал, что разговор окончен. «Удачи, выродок. Принеси мне его смерть, и, возможно, я позволю тебе стать чем-то большим, чем просто гладиатором». Я вышел из покоев и двинул на улицу. Там уже ждала повозка с Алариком. Погонщик теперь сопровождал меня, чтобы охранять от фанатов и фанаток. Эти сумасшедшие маги реально считали выродка звездой. Не успел вернуться в замок лорда Риуса, как один из слуг сообщил, что я срочно должен явиться в мастерскую Диксона. «Сними рубаху», — коротко бросил он, — стоило мне переступить порог. Я послушно стянул пропитанную потом и кровью ткань. Даже не успел переодеться. Диксон подошел. Его пальцы с холодной точностью прощупали шрамы на моей спине, грудной клетке, плечах. «Интересно», — пробормотал он. «Шрамы расположены в точном соответствии с узорами. Как будто энергия оставляет следы вдоль каналов». «Какие каналы?» — хрипло спросил я. Диксон на секунду замер, затем тяжело вздохнул. «Ладно, я не уверен. Но в последнее время у меня появилась теория. Ладно, черт с ним. Ты уже и так знаешь больше, чем положено рабу». Маг ткнул пальцем в место под моей ключицей, где кожа была покрыта свежими розоватыми полосками. «Когда ты поглощаешь магию, она не просто исчезает. Она остается в тебе, накапливается». Диксон замолчал. Выражение его лица было торжественным, будто он только что сообщил мне, что изначальный град перешел под юрисдикцию людей. Я тоже стоял молча, потому что не сразу понял, что он имеет в виду. Затем все же спросил. Может, мне показалось, он не произносил этих странных фраз. «Что?» «Твоя аномалия», — продолжил Диксон. «Это не просто выключение чар. Это поглощение и интеграция. Каждый раз, когда ты впитываешь чужеродную энергию, часть ее оседает в тканях, изменяет их, делает плотнее, прочнее. А остальное, оно копится внутри тебя. Остатки магии». Диксон отошел к столу, взял странный прибор, напоминающий компас с несколькими стрелками. Специально ждал тебя после боя. Хотел убедиться. Думаю, спустя пару часов магометр покажет совсем другой результат. Видишь эти показания? Диксон поднес прибор ко мне. Стрелки дернулись, замерли, затем начали вращаться, как сумасшедшие. Это фон, магический фон твоего тела. Он в десятки раз выше, чем у обычного мага, и уж тем более, чем у человека. Растет после каждой схватки, если твой противник применяет магию. Я смотрел на стрелки и чувствовал себя полнейшим идиотом. Как такое может быть? Люди-вырожденцы, они не способны к магии вообще. То есть все чары, которые я поглотил за эти годы, остались в тебе. Часть ушла в плоть, скрепляла сосуды, упрочняла кости, а часть осела на дне, подтвердил Диксон. Лорд Риус не знает об этом. Я не говорил. Почему? Мое удивление было искренним. Диксон работает на старого ублюдка. Ему он должен был отчитаться в первую очередь. Раньше так и происходило. Хозяин получал подробное описание каждого опыта, каждого анализа. Диксон отвел взгляд. Мне показалось, будто он смутился. Если лорд Риус узнает, что ты не просто губка, а аккумулятор... Маг замолчал, потом тихо добавил. Он найдет способ выкачать из тебя все до последней капли и убьет в процессе. Скроет, как консервную банку. Я стоял дурак дураком. Только что Диксон признался, что не хочет мне смерти. Более того, скрывает от лорда Риуса столь важную информацию. Я просто не знал, как на это реагировать. Ладно, пока только предположение. Мак резко махнул рукой, сделав вид, будто ничего особенного не произошло. Будем изучать, исследовать. А там посмотрим. В тот день я ушел из лаборатории Диксона в странном состоянии. С одной стороны, меня поразил тот факт, что этот маг волнуется за мою жизнь. С другой, я испытывал к самому себе дикую ненависть. Магия и все, что с ней связано, давно стали для меня дерьмом, которое вызывает только ярость. Теперь выходило, что я сам ношу в себе чары. Какие-то неправильные, но все же. Это как напихать себе в рот чужой блевотины. Вот что для меня значили слова Диксона. Я был противен сам себе. Ровно в полночь в моей конуре открылся портал. Черная пульсирующая дыра. Забавно, но хозяин теней ни на секунду не подумал о том, что я могу воспользоваться этим маленьким фокусом и сбежать. Думаю, лорд Шэдоу понимал. Выродок значительно поумнел за минувшие годы. Я сделал шаг внутрь черной дыры. Ощущение было такое, будто меня подкинуло и закрутило на какой-то безумной карусели. Мгновение — эта хрень закончилась. Я оказался в нужном месте. Башня лорда Виктора возвышалась над восточным районом изначального града, похожая на гигантскую стеллу. Рядом стояли точно такие же здания. Восточный квартал — любимое место членов Малого Совета. Не самый богатый район, но достаточно приличный. Сквозь узкие окна, видневшиеся на самом верху, мерцал призрачный свет алхимических печей. Просто так не заберешься. Внутри самой башни напиханы магические ловушки. С внешней стороны их тоже навалом. Но у меня был артефакт и четкое понимание. Если облажаюсь, сдохну. Хозяин теней никогда ничего не говорит просто так. А я что-то за минувшие 3 года передумал умирать. Нашел тень у подножия башни, прижал линзу к глазу и посмотрел на каменную стену цитадели. Мир поплыл, окрасился в серо-зеленые тона. Там, где раньше была лишь гладкая кладка, я увидел едва заметные выступы, карнизы, трещины, путь наверх. Линза показывала не магию, а ее отсутствие. Слабые места в защитном поле. Я полез. Мое тело, изуродованное боями, измененное накопленной энергией, двигалось почти само, с хищной ловкостью, о которой я и не подозревал. Пальцы находили опору там, где, казалось, ее не было. Я превратился в тень, скользящую по каменной кладке, невидимую для магической системы защиты. Подъем занял около 15 минут. Чертова башня была слишком высокой, а мастерская Виктора находилась на самом верху. Наконец, перед моим носом оказалось окно лаборатории. Сквозь мутное стекло виднелось огромное помещение, заставленное ретортами, перегонными кубами, тигелями и приборами, назначения которых я не понимал. В центре, спиной ко мне, замер сам Виктор. Высокий, сутулый, в запачканном халате. Он что-то смешивал в одном из тигелей. Я снова приложил линзу к глазу. Она сразу показала уязвимое место в окне. Крошечную трещину в правом углу. В общем-то, вариант был один. Бить в эту точку, вваливаться в мастерскую и сразу кидаться на мага, чтобы вырубить его. План — хрень полная. Виктор отреагирует быстрее, чем окажусь возле него. Чертов хозяин теней, как всегда, в своем репертуаре. Он дал артефакт, с помощью которого я поднялся, но забил на то, что мне еще нужно попасть внутрь. Или проверял меня. Кстати, скорее всего, так и есть. Хотел посмотреть, насколько я сообразительный. Смогу ли справиться с поставленной задачей? И вот тут мне в голову вдруг пришла шальная мысль. Вспомнились слова Диксона. А что, если он прав? Что, если во мне реально есть эта грёбаная магия? В принципе, можно попробовать. В любом случае, рискую головой. Я приложил палец к стеклу рядом со слабым местом, сосредоточился. Не знал заклинаний, не знал формул, но внезапно почувствовал внутри легкое волнение и тошноту. Такое чувство, будто я обожрался и меня вот-вот вывернет. В следующее мгновение из моего пальца, того самого, что касался стекла, появилась тонкая, почти невидимая дымка. Чего-то. Ни света, ни тьмы. Это была чистая, сырая энергия, лишенная формы. Дымка поползла по стеклу и... Оно не лопнуло. Ни хрена подобного. Все окно вместе с его защитой схлопнулось с тихим треском и просто исчезло. Испарилось. Охренел я, конечно, тогда знатно. Виктор обернулся. Его глаза расширились от изумления. «Кто? Ты? Выродок? Какого дьявола?» — прошепел он. Рука мага метнулась к столу, на котором лежал небольшой жезл. Пукалка, именно она. Но я еще не имел дела с этим артефактом. Время ускорилось. Счет пошел на секунды. Я впрыгнул в лабораторию, перекатился, уворачиваясь от первого же взрыва белого пламени. Жар опалил кожу, но боль была далекой, приглушенной. Мое тело уже поглощало рассеянную энергию взрыва, как губка. «Вор! Убийца!» — заорал Виктор, отступая за стол. Он еще не понимал, какая именно меня привела цель, но был уверен. Точно нежелание поздороваться. Лорд делал пассы жезлом, в меня летели сгустки белого пламени. Я уклонялся, падал на пол, переворачивал полки, с которых валились стеклянные шары, наполненные чарами. Моя аномалия восприняла все происходящее как угрозу и активно впитывала магию, рассеивала атаку. Маленькими шажочками я приближался к лорду Виктору. Маг понял, что дело пахнет хреново. Его лицо исказилось паникой. Он швырнул жезл мне прямо в башку. Это был отчаянный слабый жест. А потом рванулся к большому тигелю в центре комнаты, где булькало и переливалось всеми цветами радуги какая-то субстанция. «Не подходи, я взорву все! Мы оба умрем!» — закричал он. «Возможно», — согласился я. «Но сначала кое-что попробую. Мне тут сказали, должно получиться». Я не стал размахивать руками, не пытался произносить заклятия, просто не знал их. Зачем изображать из себя клоуна? Вместо этого сконцентрировался на тигеле, на нестабильной энергии внутри него. Представил, как та самая хрень, которая сидит внутри меня, толкает тигель и дестабилизирует его содержимое. Из моей груди вырвалось что-то. Это был не луч, не сгусток, а волна. Невидимая, беззвучная волна искажения. Она ударила в тигель. Эффект был мгновенным и ужасающим. Радужная жидкость вздыбилась, зашипела, а затем вспыхнула ослепительно белым светом. Раздался оглушительный хлопок, и ударная волна отбросила меня к стене. Виктор даже не успел крикнуть. Свет поглотил его, а когда он рассеялся, на месте мага и тигеля зияла дымящаяся воронка в полу. От лорда Виктора осталось лишь несколько черных обугленных пятен на камне и вонь жженого мяса. Я лежал, прислонившись к стене, и трясущимися руками ощупывал грудь, плечи, руки. Ничего. Ни ран, ни ожогов. Только исчезла тошнота, а в желудке появилось странное ощущение, будто я проголодался. Сука. Не выдержал и тихо рассмеялся. Ну точно выродок. Даже их сраная магия у меня чувствуется, как приступ панкреатита. Внизу уже раздавались крики. Пора было валить. Я подскочил к окну, выбрался на улицу и очень быстро спустился вниз. Через 15 минут уже сидел в своей конуре, как примерный раб, и пялился в стену. Осознание того, что я реально ношу в себе магию, причиняло мне... Черт, не знаю, как объяснить. Но тогда в своей каморке я поклялся никогда, ни при каких условиях, не использовать чары. Я человек, а не магический ублюдок. Однако времена меняются. Мне захотелось наказать Стаса. По-настоящему. Убить слишком просто. А так, его ждут долгие, очень долгие дни во мраке и настоящий ад.